Интерпретация 25 главы. Несмотря на то, что мир вокруг нас меняется, есть в нем то, что остается постоянным или по отношению к нам, или по отношению ко всему сущему. Всегда есть то, что можно отнести к рангу постоянства, и всегда найдется то, по отношению к чему оно окажется относительным. Так что в понятии постоянства скрывается множество интересных моментов. Постоянство относится к абсолютным категориям. Оно выражает закон, который управляет всеми существующими формами и процессами. Постоянство, как и все прежние состояния, являет собой одухотворенную, самостоятельно развивающуюся суть. То есть это особая живая форма, имеющая свое конструктивное построение и выполняющая определенные функции, которые мы воспринимаем как сохранение чего-либо в неизменном виде. За все, что не изменяется в течение длительного времени или существует вечно, отвечает суть постоянства. Так как на любом уровне развития имеются формы, конструкции и процессы, которые требуется содержать в постоянстве, то, следовательно, и сами сути постоянства должны иметь соответствующие уровни развития, чтобы управлять конкретным миром и всем, что в нем находится. Поэтому можно говорить о наличии собственной иерархии у данной субстанции. Соответствующие сути постоянства занимаются распределением частных форм по уровням, ведая систематизацией их и порядковостью положения. То есть сути постоянства прикреплены к конкретным состояниям и развиваются вместе с ними, следя за их сохранностью. Сути постоянства имеют собственную иерархию и свои особенности совершенствования. Но главные принципы развития остаются такими же, как и в других иерархиях. Каждая суть постоянства имеет индивидуальное направление развития, подчиняясь одновременно общей цели. Сохраняя что-то в неизменном виде, сама суть тоже остается постоянной. Однако собственное прогрессирование ведет ее к наращиванию количественной стороны особых энергокомпонентов. То есть данная суть при своей постоянной сохранности все-таки осуществляет количественные накопления в личную матрицу. И также, сохраняя какую-то другую форму или процесс, суть постоянства заботится об их количественном росте. Это то условие, которое необходимо для вечного сохранения форм в будущем, при условии их прогрессирования. Если форма останется и в количественном выражении неизменной, то прекратится само развитие. Форма перестанет соответствовать нарастающему энергопотенциалу окружающей среды и просто будет уничтожена ею. Поэтому постоянство включает в себя тенденцию количественного роста. И в связи с этим постоянство получает такие направления в развитии, как развитие в постоянстве движения, развитие в постоянстве повторений, в инертных состояниях, постоянстве подчинения и многом другом. Этих видов бесчисленное множество. Но если говорить конкретно, то видов постоянства столько, сколько существует в естестве одушевленных образований, потому что именно живые формы поддерживают свое внутреннее строение и энергонакопление, то есть свою внутреннюю сущность в постоянстве. И без наличия последнего фактора «я не есть я» каждый индивид не является собой. Любая душа способна совершенствоваться вечно только потому, что ей присуще состояние постоянства. А это становится возможным, когда с данной душой соединяется суть постоянства, соответствующая ей по определенным показателям, но стоящая как управляющая структура на порядок выше самой души. Суть постоянства контролирует и управляет всеми процессами внутри данной живой формы, следит за связями и взаимообратимыми процессами, следит за накоплениями и сохраняет их, обеспечивая постоянство внутреннего содержания. И благодаря этому обеспечивается и поддерживается индивидуальность личности и любой формы. Чтобы определить, имеет ли конкретная субстанция постоянство, надо знать, включает ли она в себя фазу бесконечного развития. Именно бесконечное эволюционирование требует присутствия в этой субстанции основы постоянства, которая управляет процессом непрерывного перехода ее из одной стадии развития в другую, чтобы внутренние реакции не прекращались при совершении перехода, а обеспечивали не только жизнеобеспечение данной субстанции, но и продолжение прогрессирования. И у каждой формы имеются свои нюансы. Например, взять человеческую душу. Переход из одной стадии развития в другую совершается у него через смерть, которая, казалось бы, прекращает все процессы и не пускает его в вечное развитие. Материальная форма, которой как раз не свойственна фаза постоянства, разрушается. А душа является вечной субстанцией, поэтому ей присуща фаза постоянства. Поэтому в то время, когда материальное тело распадается на микроэлементы, суть постоянства сохраняет саму душу, прочно держит в единой взаимосвязи все ее энергокомпоненты и конструкции, не дает им распаться, контролирует все внутренние процессы, чтобы не произошло сбоя, пока душа находится в тонком мире и пока не обрела новое физическое тело. Каждая микросоставляющая души находится под строжайшим контролем сути постоянства. Поэтому душа вечно остается сама собой, независимо от того, находится ли она в грубом материальном мире или в тонком энергетическом. Конечно, эту заслугу человек приписывал возможностям самой конструкции души, ее прочности. Но оказывается, для того, чтобы душа являлась постоянной, она должна быть соединена в едином процессе совершенствования сутью постоянства. И в этой взаимосвязи они обе развиваются. То есть прогрессирование одного состояния души обеспечивает прогрессирование другого состояния сути постоянства. Это то, о чем человек никогда бы не подозревал, если бы наши высшие учителя не раскрыли нам тайну особенностей нашего существования. Постоянство связано с категорией вечности. Это надо подчеркнуть еще раз, потому что потребность в нем как раз и возникла по причине того, что форма или процесс, чтобы вечно существовать, должны сохранять свои индивидуальные качества и одновременно прогрессировать. Это условие и создало потребность в наличии субстанции постоянства. Она обеспечивает одному объему целостность, связывает все элементы внутреннего содержания определенными силовыми зависимостями, которые возрастают при прогрессировании. То есть все связи внутри объема поддерживаются определенными закономерностями и управляются сутью постоянства. Суть постоянства, как и все прочие живые состояния в иерархии Бога, имеет право выбирать направление своего развития с самого начала личного существования. А после того, как окончательный выбор сделан, она уже развивается только в таком качестве, и дальнейшего права на выбор, то есть переквалификацию, лишается. Например, суть постоянства может выбрать, развиваться ли ей в направлении поддержания непрерывности в процессах инертности или относительности движения. Вспомним, что именно такой же выбор делает и человек. То есть, до определенного уровня развития он выбирает, развиваться ему в положительном направлении или в отрицательном. Но когда выбор сделан и он попадает в иерархию Бога или дьявола, то дальше уже теряет право перехода из одной иерархии в другую. То есть он выбрал основную направленность развития. А уже в этой основной направленности, в положительной системе, он имеет право выбора данной качественности. В отрицательной системе он таким правом не обладает. Но и суть постоянства, когда делает выбор направления развития, может выбирать только одно направление. Такая жесткая позиция наталкивает на мысль, что суть постоянства находится под управлением отрицательной системы, в которой отсутствует возможность перехода в положительную систему и отсутствует выбор внутри системы. Но можно сделать и предположение, что суть постоянства совмещает в себе две системы, и положительную, и отрицательную. Аналогично развиваются сути в положительной иерархии Бога. Положительная направленность сохраняется, но сути обладают внутри нее правом выбора, то есть основная функциональная направленность сохраняется. Но чтобы выяснить, к отрицательной или положительной системе принадлежит развитие сути постоянства, надо обратиться к творчеству, так как это тот основной показатель, которым отличаются между собой обе системы. Поэтому остается выяснить, присущи ли процессы творчества развитию сути постоянства и какой род деятельности можно к ним отнести. Для выяснения данных вопросов разберем несколько примеров. Первое. Рассмотрим постоянство движения. Движение в общем объеме естества носит самый разный характер. Любая форма, существующая в мире, участвует сразу в нескольких видах движения: механическом движении, всевозможных реакциях, связях соединения, процессах совершенствования и так далее. Частные формы связаны с индивидуальными типами движения и процессами общего функционирования естества. Поэтому субстанция постоянства движения связывается со всеми динамическими процессами, существующими в общем объеме. Совершенствование субстанции постоянства происходит за счет развития всех частных форм и общего объема в целом. Любая реакция, порождаемая одухотворенной формой, является собой динамику движения, которая в конкретном мире предельна. Эта реакция заканчивается определенным результатом, который выражает какое-то новое состояние. То есть данная реакция через образование нового состояния трансформируется в другую форму движения. Но она может пойти и другим путем, то есть включиться в цепь следственных преобразований, которые поддерживают одну и ту же фактурную направленность движения. В данном случае в действие включается механизм причинно-следственной связи. Направленность развития, выбираемая сутью постоянства, превращается в причину, создающую функциональное движение как следствие. Включение причинно-следственной связи разбивает движение постоянства на две части. Первое. Механизм причинно-следственных взаимодействий образует при своем развитии новые состояния, которые между собой всегда связаны. Второе. Переход одного состояния в другое сохраняет однородность существования, обеспечивая его постоянство. Фактически, это два вида динамического постоянства. Они подобны друг другу во взаимосвязях, которые способны продолжаться до бесконечности. Различие же их состоит в том, что они выполняют разные функции. Первый вид постоянства поддерживает функцию, которая за счет определенных взаимосвязей поддерживает в постоянстве течение разнородных процессов, обеспечивая им вечность существования. Второй вид постоянства поддерживает в целостности функцию образования однородности и обеспечивает ей тоже течение вечных процессов. Второй пример – это инертное постоянство. Суть постоянства в данном случае связывается с состоянием неподвижных процессов или форм. И прогрессирование ее будет заключаться в сохранении их при переходе процессов общего порядка из одной стадии развития в другую. В инертных состояниях отсутствуют какие-либо реакции и проявления активного существования. Инертное постоянство выполняет функцию сохранения всего того, что на какой-то период выходит из цепи трансформаций. Формы и процессы, связанные с сутью инертного постоянства, находятся в состоянии прострации, бездействия. Суть постоянства изолирует их от воздействий процессов преобразований, не дает возможности вступить в связи с окружающей средой. Подобная изоляция помогает их структурам оставаться неизменными в требуемый промежуток времени. Так как многие процессы человек не способен понимать без участия в них времени, то обратимся к к трем его фазам. Инертные состояния характерны для прошедшего и будущего времени. Процессы развития имеют направление движения от будущего к прошлому. Настоящее время является тем активизатором, который приводит процессы в движение. Оно действует между двумя состояниями инертного постоянства, одно из которых находится в будущем, другое в прошлом. Инертное постоянство этих двух временных фаз отличается друг от друга именно временным фактором. Форма, пребывающая в будущем, еще неизменна, а та, которая попала в прошлое, уже потеряла динамику и стала тоже неизменной. Формы связывает между собой фактор существования, который по закону причинно-следственной связи подразделяется на предшествующий и последующий. Фактор существования вовлекает их в динамику жизни, в установленной последовательности, изменяя саму структуру существования. То есть в прошедшем времени и в будущем инертное постоянство подразделяется на две части, которые отличаются друг от друга только функциями. Первое. В прошлом времени инертное постоянство принимает в свое состояние формы и процессы из настоящего времени и сохраняет их дальше неизменными. Второе. Будущее время отдает из состояния постоянства формы и процессы, где они сохранялись неизменными. Два примера постоянства движения и инертности позволяют увидеть, что сути постоянства действуют механически, и творческие процессы им не свойственны. Они постоянно выполняют функции, которым тоже не присущи изменения. А поэтому данный абсолют является собой суть постоянства, которая поддерживает неизменность в функционировании собственных частных форм и в самой себе. Это все говорит об однообразии в исполнительной деятельности сути постоянства. Повторение, однообразие не относятся к творчеству. Это свидетельствует об ограниченности творческого потенциала в иерархии постоянства. Можно считать, что творчество было присуще данным индивидам на начальных стадиях развития до совершения ими выбора основной направленности своего функционирования. Но однообразие действий в итоге привело к изживанию творческих процессов и замены их на автоматизм. Но так как суть постоянства должна обеспечивать чем-то свое существование, планировать его, предвидеть потребности и затраты, то в ней остается действовать расчетный механизм, который основывается на необходимости создавать для своего существования вспомогательные формы. Но в положительной системе все формы создаются через процессы творчества, а в отрицательных системах с помощью расчета. Любая форма не создается, а рассчитывается. Это и приводит к распространению уже созданного, к однообразию, в то время как настоящее творчество отличается многообразием форм. Все это подтверждает факт принадлежности иерархии постоянства к отрицательной системе при наличии собственных особенностей в построении. Но в чем же тогда заключаются особенности распределения его сутей в иерархии? Относительно каких показателей происходит систематизация индивидов-исполнителей по уровням и по частным направлениям совершенствования? Суть постоянства. Совершив выбор в направленности развития, скрепляется с этим направлением, как говорится, навечно. И в самой иерархии это конкретная схема движения, с которой данная суть свернуть уже не может. Потому что в отрицательной системе очень строгая дисциплина, и каждая нижестоящая суть должна беспрекословно подчиняться вышестоящим личностям. В этом абсолют постоянства полностью копирует отрицательную иерархию. Развитие в одном и том же направлении на протяжении многих стадий развития приводит к накоплению сутью постоянства определенного вида качества. Если таких сутей принять за ячейки матрицы, которые накапливают для абсолюта постоянства какие-то качества, то в разных ячейках будут однородные энергии. Абсолют будет состоять из однородного качества, которое может изменяться только количественно. Но в таком состоянии, конечно, с одним качеством он существовать не может, так как любой абсолют включает в себя совокупность качеств. А чтобы последнее условие выполнялось, он должен обладать особой системой пополнения личной матрицы различными энергокачествами. И такой системой является расчетно-вычислительный процесс. В нем строится вся технология развития и совершенствования частных форм в иерархии постоянства. Происходит систематизация и распределение по уровням. Все рассчитывается. А это говорит о значении и силе расчета в отдельных иерархиях. И само творчество тоже связывается только с расчетно-вычислительными операциями, с манипулированием цифрами. Поэтому для полноценного развития абсолюта постоянства ведется расчет, какие качества необходимо и выгодно приобрести для последующего шага вперед. Рассчитывается и требуемое количество, и необходимое разнообразие. Все это напоминает иерархию дьявола. Там происходят аналогичные процессы. Таким образом, категория постоянства развивается на основе расчета. В такой системе совершенствования все творит и рассчитывает главный управитель иерархии постоянства. Подчиненные же индивиды лишены этого и обязаны точно выполнять только то, что им предопределено их управителем.